«Я там не была», — вяло возразила Ирина. В глазах ее появился страх. «Да были! Вы это были, именно вы! Или ваша копия, какая разница?» Я поговорил с вами, получил письмо к родителям, и тут завязалась нелепейшая перестрелка. Вы попытались защитить маленького лысого ковбоя, с которым сдружились за эти дни. «Маленького лысого ковбоя?» Уже с панической ноткой в голосе спросила Ирина. «Да, маленького лысого ковбоя, русского происхождения. Вы с ним не спали, как мне кажется, но сдружились. И попытались защитить от маршалов охотников за наградой. В результате смерть. Но перед этим вы спрашивали меня, не на Оранке ли я вас встретил. Поэтому...» Мартин развел руками и уже спокойнее закончил. «Поэтому я тут. Может быть, вы мне что-то объясните?» «Как вы сюда добрались?» — спросила Ирина. «С проблемами!» — желчно заметил Мартин. «В меня стреляли вскоре после появления на планете, но мне удалось уцелеть». «Я была уверена, что вы убийца!» Не то с вызовом, не то с раскаянием, сказала Ирина. «Как же вы добрались?» «Попались хорошие люди, Оранки. Помогли с частным самолетом». Ирина беспомощно огляделась, подвинула к себе экран и стала набирать что-то. «Подо мной не откроется люк в погреб, полный ядовитых змей?» — спросил Мартин. «Молчите, я пытаюсь вас спасти», — пробормотала Ирина. «Боже, какая я дура!» «Значит, нападение ваших рук дело?» — спросил Мартин. «Это мой друг, ассистент, один из ассистентов. Когда нам стало известно о случившемся на прерии...» Ирина замялась. «Мы считали, что вы наемный убийца. Мои друзья отправились ко всем станциям Оранка и стали поджидать вас». «Спасибо, что изменили свое мнение», — сказал Мартин. «Я еще не изменила». Ирина молча взяла со стола листок бумаги, скомкала и бросила в Мартина. Он невольно дернулся, уклоняясь, но бумажный комок упал, не долетев до середины стола. «Нас разделяет силовое поле», — объяснила Ирина. «Я ждала, что вы на меня нападете». «Дурдом!» — с чувством сказал Мартин. Прищурился, поводил головой, пытаясь разглядеть разделявший их барьер. «Нет, ничего не было видно». «А вы войдите в мое положение?» — пробормотала Ирина. «Объясните, что происходит. Войду», — пообещал Мартин. Девушка продолжала возиться с компьютерным терминалом. Потом покачала головой. «Беда, его телефон не отвечает». «Кого его?» «Того, кто стрелял в вас. Кстати, он должен был лишь напугать, предупредить. Это ему удалось», — признал Мартин. «Что вы делаете на Оранке, Ирина?» Девушка замялась, но все-таки бросила биться с экраном и посмотрела на Мартина. «Ищу несуществующее». Видимо, на лице Мартина отразилась вся его любовь к головоломкам, потому что Ирина немедленно пояснила. «Понимаете ли, Мартин, существует странная теория на стыке теологии и психологии. Вы в курсе, что цивилизация Оранков по-своему уникальна?» «Я понял», — сказал Мартин. «Вы ищете у них душу?» Ирина покраснела, но ответила с вызовом. «Да. Вы можете смеяться, но попытки найти тонкую составляющую разума ведутся непрерывно». «Успехи были?» — деловито спросил Мартин. «Нет, потому что неизвестно, что именно искать. Но есть такая теория, что Оранки — это разумные существа, лишенные души». Мартин пришел в полный восторг. «Ирочка, а вы получили церковное благословение на свои исследования? Или частная инициатива?» «Частная», — все более и более заливаясь краской, ответила Ирина. «Ну и как?» — продолжал Мартин. — Каковы успехи? — Найти разницу в живых существах нам не удалось, — ответила Ирина. — Возможно, удача улыбнется при изучении умирающего Оранка, точнее, при сравнении умирающего Оранка и умирающего человека. — Добровольцы уже есть? — заинтересовался Мартин. — Да, у нас договор с местным госпиталем. Оранки очень толерантны к вопросу изучения покойных. «А людей там лечится много?» Ирина молчала. «Уж не мне ли должна выпасть такая редкая честь?» — спросил Мартин. Ира отвела глаза. «Давайте я догадаюсь», — продолжал Мартин. «Там есть такая странная комната с зеркальными стенами. Это сплошные детекторы, верно? Фиксируют все, что только можно. Вы собираетесь поместить в нее умирающего Аранка и исследовать. А потом повторить процедуру с умирающим человеком. И если в момент смерти человека будет всплеск какого-нибудь излучения, значит, фють!» Мартин взмахнул руками. «Душа отлетела, так?» «Если бы вы напали на меня, — прошептала Ирина, — то вы, надежно укрытые силовым полем, пристрелили бы меня, причем постаравшись смертельно ранить, оттащили бы в лабораторию и включили приборы». Мартина передернуло. Он смотрел на Ирину, втайне надеясь услышать хоть какое-нибудь возражение. Ирина молчала. «Вы дрянная девчонка, — сказал Мартин. — Простите, но я сомневаюсь в наличии души у вас. — Я считала вас убийцей, — повторила Ирина. — Профессиональным убийцей, посланным за мной. — Кем посланным? — спросил Мартин. — Родителями? Ирина энергично замотала головой. — Почему вас трое? — продолжал допрос Мартин. «Нас не трое, наверное. Я думаю, нас семеро». Ирина виновато улыбнулась. «Час от часу не легче». Мартин заерзал на стуле. Спросил, «По числу смертных грехов? А их 7, не 10?» — заинтересовалась Ирина. «Для человека, пытающегося найти душу, вы замечательно образованны», — помолчав, заметил Мартин. «Я ученый, а не богослов!» — возмутилась Ира. «Да никакой вы не ученый, Ира!» — повысил голос Мартин. «Ученый не бросает перспективную гипотезу, если ее невозможно доказать мгновенно. Ученый прежде всего работает, а вы скачете по галактике и фонтанируете сырыми идеями. Ирина, кто вы?» Нельзя не признать, что Мартин вел себя с девочкой излишне сурово. Но мало кто сумеет сохранить спокойствие, когда узнает, что ему предназначалась роль лабораторного кролика на прозекторском столе. «Я пытаюсь спасти галактику!» — неожиданно повысила голос Ирина. «Вы ничего не понимаете! Вы случайно во все это влезли! Так не усугубляйте ситуацию!» «Адеас нет!» Мартин обернулся. В дверях стоял молодой, чуть старше Ирины, Аранг и целился в грудь Мартину из теплового ружья. «Защитное поле включено?» — спросил Аранг. «Не стреляй, Адеас!» — Ирина вскочила. «Он не убийца! Это была ошибка!» «Он пересек всю планету, чтобы найти тебя. Я выяснил, что он профессиональный наемник и совершал убийство разумных существ», — не повышая голоса, сказал Адеас. «Я частный детектив, я защищаю невиновных, но иногда вынужден обороняться», — быстро сказал Мартин. «Выслушайте меня, а потом уже принимайте решение, Адеас». «Поле включено?» — все тем же ровным голосом спросил Аранг. «Адеас, я ему верю, он невиновен!» Ирина шагнула было к Аранку, но остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Стой!» — «Включено!» — улыбнулся Аранг. В следующий миг Мартин вскочил, пинком отправляя стул в лицо Аранка. Тот нажал на спуск, и стул вспыхнул ослепительным белым пламенем. Воздух в кабинете мгновенно стал горячим и сухим, будто в сауне. Аранк повернул оружие на Мартина. Времени на размышления не было. Аранг стоял слишком далеко, чтобы броситься на него. Мартин схватил со стола аквариум и швырнул в Аранка. В тот самый миг, когда тот выстрелил. Стеклянные осколки с визгом пронеслись по комнате, вонзаясь в книги, стены и живые тела. Мартин успел отвернуться, вжать голову в плечи, защищая шею, и не зря. В спину вонзилось несколько стекол. Кабинет, точнее половину кабинета, заполнил горячий пар. Сауна мгновенно превратилась в русскую парную. Аранг закричал. Взорвавшийся аквариум был ближе к нему, чем к Мартину. Его лицо обдало раскаленным паром. Мартин кинулся на врага. Ударил по руке, выбивая тепловое ружье, подсек, опрокидывая на пол. Рядом страшно, пронзительно кричала Ирина. С хлопком исчез силовой экран, и пар растекся по всей комнате. Сразу стало чуть легче дышать. «Ты оказался сильнейшим противником», — сказал Аранг. У него странно пульсировали зрачки, будто в такт чистящему пульсу. Мартин окинул Аранга взглядом и вздрогнул. Длинный тонкий осколок стекла вонзился Арангу в левую половину груди. Насколько было известно Мартину, правое расположение сердца встречалось у Арангов не чаще, чем у людей. Он встал, покачал головой. Несчастного парня было жалко, несмотря ни на что. «Адеас Кан, не стоило стрелять!» — склоняясь над Арангом, прошептала Ирина. «Держись, я вызову скорую!» «Поздно, я умираю!» — прошептал Аранг. «Ирина Кан, с тобой было интересно работать вместе!» Мартина передернула. «Сердечные сумки разрезаны, мозг умрет через 2-3 минуты», — спокойно сказал Аранг. «Узнай, есть ли у меня душа!» — он вдруг улыбнулся. «И если она найдется, помолись за меня вашему Богу!» «Адеас!» «Отнеси меня в детекторную!» — голос Аранга ослабел. «И...» «Это подарок. Последний». Он поднял руку, и Мартин увидел крошечный металлический предмет в его ладони. Крошечный предмет с крошечным дулом, глядящим на Мартина. Секунда вдруг растянулась в вечность. Мартин смотрел на узкий канал ствола и думал, на что будет похожа смерть. «Нет!» — Ирина вдруг сильно сжала ладонь Аранга. «Нет!» «Зря!» Прошептал Аранг, и его глаза закрылись. Рука безвольно упала, маленький металлический предмет, даже не очень-то похожий на оружие, покатился по полу. Ирина встала. Она была бледна, как полотно, но голос снова обрел твердость. «Помогите мне!» «Что?» — не понял Мартин. «Вы слышали его слова. У нас есть лишь пара минут. Это последняя воля умирающего!» Что-то было в ее голосе. Неожиданная сила и настоящая тоска. Мартин даже не стал выдергивать из плеч соднящие стеклянные осколки. Вдвоем они быстро дотащили Аранга до комнаты с черными зеркалами и уложили на белый диск. Выскочили в коридор. Ирина закрыла дверь, провела ладонью по стене, и в ней немедленно открылся экран. «Он еще жив», — прошептала Ирина. «Мозг умирает, но он еще жив!» Стена словно бы мягко завибрировала. Ирина посмотрела на Мартина, пояснила. «Все, силовые поля включены. Эта комната изолирована от всей Вселенной, насколько это вообще возможно. Если есть в мире технология, способная поймать душу, мы ее поймаем». «Вначале вытащите у меня стекло из спины», — попросил Мартин. «Повернитесь». Ирина не стала спорить. Мартин стоически вытерпел несколько секунд боли. Ира выдирала стеклянные иглы без всякой жалости и к нему, и к себе. По ее пальцам тоже струилась кровь. «Вас не обвинят в убийстве. Все происходящее здесь фиксировалось на пленку», будто не замечая окровавленных рук, сказала Ирина. «Благодарю», — ответил Мартин. Цинизм, с которым Ирина собиралась изучать последние мгновения жизни друга, потрясал. «Все, он умер», — взглянув на экран, сказала Ирина. «Подождем несколько минут для верности». «Какая же вы дрянь!» — не выдержал Мартин. «Зачем остановили его? Пусть бы стрелял, и у вас был бы умирающий человек». «Он выстрелил», — глядя в экран, ответила Ира. «Как?» Мартина обдало холодом. «Как выстрелил?» Ирина молча протянула ему руку. Из ладони, крошечной сверкающей занозой, торчал тонкий металлический шип. «Там токсин, убивающий через 10 минут после попадания в кровь», — пояснила Ирина. «Я закрыла ствол ладонью». «Да вы с ума сошли!» «Наверное, да», — Ирина горько улыбнулась. «Сейчас мы вынесем тело, и я займу место Адеас Кана. Вы нажмете эту кнопку. Все автоматизировано. Если будут какие-то различия между моей смертью и смертью Аранка, на экран будет выведено сообщение. Вы знаете их язык?» Мартин покачал головой. «Я переключу экран на туристический». «Ирина, вызовите врача!» «Противоядия не существует», — спокойно ответила Ирина. «Поверьте, это правда». Мартин посмотрел ей в глаза и понял, что она не лжет. «Ирина, почему вас семеро? Где остальные?» «Мартин, я ничего вам не скажу», — твердо ответила девушка. «Не стоит вам в это влезать, вы же видите, к чему это приводит». «Ирина, я должен...» «Вы ничего не должны, Мартин». Девушка дернула плечиками. «Я дура. Я влезла в это случайно. Я сама ничего не понимала и натворила глупостей. Но теперь останавливаться поздно. А вы не влезайте. Простите меня и не повторяйте моих ошибок». «Я вас прощаю», — сказал Мартин и почувствовал, что говорит совершенно искренне. «Глупая девочка, что же ты наделала?» Ирина качнулась к нему, будто желая прижаться, и тут же отшатнулась. В глазах ее появился испуг. «Я уже что-то чувствую, но обещали, что это будет безболезненно. Помогите мне, Мартин, прошу вас! Вы правы, я никудышный ученый, но хотя бы этот эксперимент я доведу до конца!» Они вынесли тело Аранка из детекторной комнаты. Ирина заняла его место на белом диске. Мартин закрыл дверь и нажал нарисованную на экране кнопку. Снова завибрировали стены, изолируя комнату. Мартин стоял и ждал, пока Ирина умрет. Это заняло не 10 минут, а почти четверть часа, и последнюю минуту девушка тихо стонала. Потом компьютер сообщил, что никаких значимых отличий между смертью Аранка и человека зафиксировано не было. Третья научная гипотеза Иры Полушкиной развалилась еще более успешно, чем две первые. Мартин отнес тело девушки в спальню. Туда же перенес и труп Адеаскана. Потом прошел в кабинет и после небольшой борьбы с терминалом сумел вызвать службу охраны.